«Слава Ивана Козловского». У меня в табеле одни пятерки, только по чистописанию четверка из-за клякс. Я прямо не знаю, что делать. У меня всегда с пера соскакивают кляксы. Я уж макаю в чернила только самый кончик пера, а кляксы все равно соскакивают. Просто чудеса какие-то. Один раз я целую страницу написал чисто-чисто. Любо-дорого смотреть. Настоящая пятерочная страница. Утром показал ее Раисе Ивановне, а там на самой середине клякса. Откуда она взялась? Вчера ее не было. Может, она с какой-нибудь страницы другой просочилась? Не знаю. А так у меня одни пятерки. Только по пению тройка. Это вот как получилось. Был у нас урок пения. Сначала мы пели все хором, в уполе березонька стояла. Выходило очень красиво. Но Борис Сергеевич все время морщился и кричал: «Тяните гласные, друзья, тяните гласные». Тогда мы стали тянуть гласные, но Борис Сергеевич хлопнул в ладоши и сказал: «Настоящий кошачий концерт. Давайте-ка займемся с каждым индивидуально». Это значит, с каждым отдельно. И Борис Сергеевич вызвал Мишку. Мишка подошел к роялю и что-то такое прошептал Борису Сергеевичу. Тогда Борис Сергеевич начал играть, а Мишка тихонечко запел: «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок». Ну и смешно же пищал Мишка. Так пищит наш котенок Мурзик. Разве ж так поют. Почти ничего не слышно. Я просто не мог выдержать и рассмеялся. Тогда Борис Сергеевич поставил Мишке пятерку и поглядел на меня. Он сказал: «Ну-ка, хохотун, выходи». Я быстро подбежал к роялю. «Ну-с, что вы будете исполнять?» — вежливо спросил Борис Сергеевич. Я сказал: «Песня гражданской войны, видишь, буденый, нас смелее в бой». Борис Сергеевич тряхнул головой и заиграл. Но я его сразу остановил. «Играйте, пожалуйста, погромче», — сказал я. Борис Сергеевич сказал: «Тебя не будет слышно». Но я сказал: «Будет, еще как». Борис Сергеевич заиграл, и я набрал побольше воздуха, да как запою: «Высоко в небе ясном вьется алый стяг». Мне очень нравится эта песня. Так и вижу синее-синее небо, жарко, кони стучат копытами, и у них красивые лиловые глаза, а в небе вьется алый стяг. Тут я даже зажмурился от восторга и закричал, что было сил: «Мы мчимся на конях туда, где виден враг, и в битве упоительной». Я хорошо пел. Наверное, даже было слышно на другой улице. «Лавиною стремительной мы мчимся вперед! Ура! Красные всегда побеждают! Отступайте, враги! Даешь!» Я нажал себе кулаками на живот, вышло еще громче, и я чуть не лопнул. «Мы врезались в Крым!» Тут я остановился, потому что я был весь потный, и у меня дрожали колени. А Борис Сергеевич хоть и играл, но весь как-то склонился к роялю, и у него тоже тряслись плечи. Я сказал: «Ну как?» «Чудовищно!» — похвалил Борис Сергеевич. «Хорошая песня, правда?» — спросил я. «Хорошая!» — сказал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза. «Только жаль, что вы очень тихо играли, Борис Сергеевич!» — сказал я. «Можно было еще погромче». «Ладно, я учту!» — сказал Борис Сергеевич. «А ты не заметил, что я играл одно, а ты пел немножко по-другому?» «Нет», — сказал я этого не заметил. «Да это и не важно, просто надо было погромче играть». «Ну что ж», — сказал Борис Сергеевич, «раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока тройку за прилежание». «Как тройку? Я даже опешил. Как же это может быть? Тройку — это очень мало. Мишка тихо пел, и то получил пятерку». Я сказал: «Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я еще громче смогу. Вы не думайте, это я сегодня плохо завтракал. А то я так могу спеть, что тут у всех уши позаложит. Я знаю еще одну песню. Когда я ее дома пою, все соседи прибегают, спрашивают, что случилось». «Это какая же?» — спросил Борис Сергеевич. «Жалостливая», — сказал я и завел. «Я вас любил, любовь еще быть может». Но Борис Сергеевич поспешно сказал: «Ну, хорошо, хорошо, это мы все обсудим в следующий раз». И тут раздался звонок. Мама встретила меня в раздевалке. Когда мы собирались уходить, к нам подошел Борис Сергеевич. «Ну, — сказал он, улыбаясь, — возможно, ваш мальчик будет Лобачевским, может быть, Менделеевым, он может стать Суриковым или Кольцовым. Я не удивлюсь, если он станет известен стране, как известен товарищ Николай Мамай или какой-нибудь боксер. Но в одном могу заверить вас абсолютно твердо, славы Ивана Козловского он не добьется. Никогда». Мама ужасно покраснела и сказала: «Но это мы еще увидим». А когда мы шли домой, я все думал: неужели Козловский поет громче меня?